Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Он был уверен, погони не избежать. Теперь надо быть трижды осторожней. То, что происходило с ним и вокруг него в последние дни, больше не казалось ему только бредом. Смерть так просто не расстанется с жертвой, за чьей спиной она уже стояла. Ведь ей оставалось только протянуть руку. Он свернул к одному из подъездов. В этот момент он находился рядом с одной из пятиэтажек 30-х годов, которых в этом районе было множество. Он зашел под козырек и принялся внимательно осматривать окрестности. Место было очень удобное. Если бы кто-нибудь шел за ним, ему трудно было бы сейчас оказаться незамеченным. Вот. Нет, показалось. Немаркетинг принял за пензу какого-то паренька, который быстро подошел к подъезду в противоположном конце двора, вытащил из кармана электронный ключ таблетку, ткнул им в домофон и через мгновение исчез за дверью. Показалось. Впрочем, пензу-то по большому счету опасаться не стоит. Да, сейчас ему не хочется видеть пензу, но вообще-то пенза ему друг. По крайней мере, так следует из его слов. Или пенза не искренен, а его словам верить нельзя, и все это какая-то интрига? Нет, все же и с пензой надо быть тоже настороже. Но все же сейчас он боялся кого-то, кроме пензы. Выждав некоторое время, он покинул свой наблюдательный пункт у подъезда и, часто оборачиваясь и подолгу глядя назад, пошел вдоль дома. Поток информации в его голове продолжался. «Пенза сейчас совсем ни к чему. Не говоря уже об отце. Я погуляю. Черт, как дует ветер. Может быть, я пойду к той... твоей фотографии и посмотрю на твой портрет. Нет, я знаю, ты не мой двойник, и, скорее всего, сегодня я окончательно пойму, что ты вовсе не похож на меня такого, каким я был в твоем возрасте. Интересно, как изменило твое лицо смерть? Но я понял тебя, я продолжу твое дело». То, которое ты, скорее всего, в глубине души тоже очень хотел продолжить, но не смог. Ты умер. Ты окончательно от меня отслоился. Немаркетинг остановился и посмотрел назад. «А ведь, пожалуй, что я еще раз расслоился», — подумал вдруг Немаркетинг. «Теперь где-то будет бродить я, который собирался уехать в тихую и спокойную страну, но так никуда и не уехал. И он начал представлять себя такого, каким он был, когда собирался уехать в тихую и спокойную страну, но вдруг... А что, если все же не расслаиваться? Мысль, которую ему было невероятно подумать еще мгновение назад, проскочила в его голове. Он опять остановился. «Но ты же только что сам себе все так прекрасно рассказал. Только что ты все себе так чудесно обосновал. Новая жизнь, современность, быть со всеми в общем потоке, расслаиваться значит жить». «Но я не хочу больше жить», — он хохотнул. Теперь, кажется, действительно... хохотнул вслух, потому что он точно заметил, как удивленно посмотрела на него проходившая мимо женщина. Удивительно, восторг, который начал было потихоньку уменьшаться, вдруг охватил его с новой силой. «Ведь можно же не расслаиваться. Я не желаю больше расслаиваться. Не желаю больше, чтобы где-то там у меня за спиной брел печальный я, который собирался уехать в тихую и спокойную страну, но никуда не уехал. О, сколько же можно, в конце-то концов? Нет сил волочить за собой этих двойников. Но тут же он подумал, что двойники-то все равно есть. Вон сколько их позади волочится. Нет, все равно. Все верно. Надо расслаиваться. И надо начинать новую жизнь. Вот только почему она обязательно должна заключаться в том, чтобы плыть в общем потоке? Ведь он же может заняться тем, чтобы как раз-то этот общий поток и остановить. Разоблачить директора кинофестиваля, главу представительства. Но это-то как раз и значит не расслаиваться. Как говорит Пенза, переключить самого себя на индустриальную эпоху. Вернуться в прошлое, где все просто, ясно и понятно. Не расслаиваться одним словом. Но ведь он уже пытался разоблачить директора кинофестиваля. А может, он и вправду ни в чем не виноват, этот директор. А виноват во всем один лишь глава представительства. Но глава представительства уже разоблачен. А может, это маркетинг с его новой религией крутит? А может быть, Пенза во всем виноват? А может быть, умерший охранник что-то на самом деле крутил и был, по большому счету, совершенно неискренен? А может быть, Эльвира? Или Иван Бобылев? Всех их, наверное, есть в чем разоблачить. А Лебок? Уж этого-то точно надо разоблачить. Нет, весь этот основной поток разоблачить ему точно не удастся. Все дело в том, что разоблачать-то, по сути, нечего. Как он сам однажды правильно подметил, называть эту мрачную сюрреалистическую ложь ложью – это уже скорее анахронизм, несовременная привычка. Это скорее альтернативная правда, мрачная сюрреалистическая правда. Но ведь невозможно же разоблачить правду. Вот, к примеру, если допустить, что директор кинофестиваля не врал, а Пенза его, тем не менее, пытался разоблачить, то неудивительно, что у Пензы ничего не получилось. Ведь невозможно разоблачить правду. Мрачную, сюрреалистическую правду. Глава так и говорил. Цинизм больше не цинизм. Так, одно название. Выходит, и с цинизмом нет смысла бороться, раз он и не цинизм уже вовсе. Да, полный бред. Но еще больше бред делать вид, что это только бред. Все же придется, как ни крути, не уезжать в тихую и спокойную страну, где все эти информации сглажены и так не выпирают. Придется поплыть в общем потоке. Надо как можно скорее примкнуть к маркетингу в деле создания новой религии. Только почему обязательно в роли Иуды? Почему бы маркетингу не подвинуться и не уступить роль Иисуса ему, не маркетингу? Конечно, маркетингу это не понравится, но таковы правила игры. Он, не маркетинг, тоже должен немного поинтриговать, так сказать, попытаться подсидеть конкурента и занять его место, и стать Иисусом. Но тогда, если верить Пензе и маркетингу, его не маркетинга должны съесть. Он громко расхохотался. Нет, настолько влиться в общий поток он не готов. Он не готов быть съеденным. Свинцовая усталость охватила не маркетинга. Больше не хотелось ничего. Он понял, все бред и ложь, включая и это последнее утверждение. Не нова мысль, а как к месту. Что же там произошло? Автобус. Водитель автобуса, он говорил, что увидел привидение. Подросток, он побежал от беспризорника. Надо было остаться там, у тела. Как он говорил этим утром, К чему жить, все равно мечта стать таким, как Пенза, никогда не сбудется. А сколько всяких мечтаний не сбылось у него, у Николая Бобылева, а у Ивана Бобылева, а у певца Шашо, у сильного парня Шашо. Иван Бобылев копал ему могилу. Он, не маркетинг, может пойти на похороны к подростку и копать ему могилу. Вот она! А он-то все ждал, как и когда она появится. Восторги, новые жизни, озарение правдой, желание обрести покой в тихой и уютной стране. Какая глупая суета! Вот его верная спутница. Страшная тоска. Ничего-то кроме нее нет, как ни крути. А в конце обязательно появится она. Словно она всегда стоит за спиной и только поджидает свой момент, чтобы появиться перед глазами. Да она ли это? Хорошо ли он ее разглядел? Может быть, это не она, а сама смерть. Эх, прирос он тогда к полу и не побежал, не сорвал саван с мрачного чучела. До этого момента все было более-менее хорошо. Он, не маркетинг, еще был человеком. Пусть не все у него было хорошо, но он еще был человеком, другим человеком, не таким, как теперь. Потому что до того, как он прирос от ужаса к полу, он в весь этот бред не верил. Он, наоборот, верил в то, что всему есть простое, рациональное объяснение. Теперь этот не маркетинг, смелый, не верящий в бред, где-то там, в прошлом, ходит в тоске, потому что ничего-то у него не получилось, и он погиб. Погиб от страха в тот момент, когда прирос к полу офиса и не смог сдвинуться с места. А этот новый не маркетинг, который живет на свете с той поры, совсем другой человек, трусливый, сомневающийся, со свинцовой тоской в сердце. Сердце болит. Эх, как бы хотел он вернуться в прошлое. Туда, где смелый и ловкий идет он по Приморью со своим чемоданчиком. И вовсе это еще не чемоданчик неблагополучия, а наоборот, чемоданчик удачи и светлого будущего. Рубли он сменял на травку, травку в Корее, конечно же, сменяет на местные деньги, на них наймет катер. Немного глупый и странный план. Но в тот момент он еще таковым не был. В юности все мечты кажутся такими реальными. Поживет в Японии, а потом махнет в Америку. Да, сильный парень Шашо. Он ведь тоже до последнего момента мечтал и верил. А уж на что ему было надеяться? Одно слово – дебил. Да, до того момента, как он прирос от ужаса к полу, все в этой истории было более-менее нормально. Не поверь он в этот бред, останься прежним рационально мыслящим человеком, глядишь, подросток сейчас был бы жив. Ведь не маркетинг бы тогда занялся не своим отъездом за границу, а подростком. Не отходил бы от него ни на шаг. Защитил бы от беспризорника, не дал бы кинуться через дорогу. Он, не маркетинг, придет на похороны подростка и будет копать ему могилу. Он почувствует все, что он приговорен почувствовать. Ведь это он убил подростка. Он один из тех, кто убил его. Все плохо и невероятно и странно. И вот так же и Иван Бобылев убивал его, не маркетинга. Он горько рассмеялся. Хватит. Теперь он уже к такой стенке прижат, что ему не за границу бежать и не в Иуды подаваться, а изо всех сил постараться не подохнуть в самый ближайший момент, да хотя бы вот этот, который прямо сейчас и наступит. Немаркетинг очень боялся чего-то неведомого. Какая-то опасность чудилась ему. Причем разлита она была повсюду. Она даже в его собственной голове сейчас гнездилась. И он никак не мог ее оттуда выковырить. Где она там, в каком отделе мозга таится? Как это понять? Как отличить мысли, которые думает за него смерть от своих собственных? А в том, что смерть уже начала потихонечку подумывать за него в его голове какие-то мысли, он не сомневался. Он так и не решил, что ему делать. Бежать в тихую страну, приобретать черный саван и начинать карьеры Иуду, или записаться в непримиримые правдолюбцы и начать частное расследование – всех произошедших событий. Для каждого из вариантов у него были доводы «за», но ровно столько же имелось и опровержений. А может, махнуть по проторенной дорожке через Приморье к северокорейской границе, а там будь что будет, так сказать, начать все с исходной точки? Сердцем он любил больше всего именно этот вариант. И он так привык за последнее время ко всякого вида бреду, что ничего особенно бредового в этом варианте теперь уже не усматривал. Он не мог выбрать из всех своих вариантов какой-то один. Да и не спешил. Он чувствовал, все само станет ясно в ближайшие дни. Может быть, даже день. Надо не торопиться, а смотреть в оба по сторонам. Мысли пробегали быстро. Что-то уж больно быстро. Уж не помогает ли кто ему думать? Он обернулся. Никого. Бред. Все бред. Нет, он уже не тот, что прежде. Он уже верит, безоговорочно верит в этот бред. Тот прежний, что имел в себе силы и рассудок не верить, бродит где-то там, в прошлом, растоптанный и брошенный навсегда в лабиринте времени. Ужасно. Нет, на самом деле только одно ему осталось – бежать к северокорейской границе, а потом в Японию и жить там продажей прав на проигрывание песен в исполнении Ивана Бобылева, которых там давно никто не помнит. И вряд ли вообще когда-нибудь помнил. Нет у него будущего, нет. Весь он в прошлом. Расслоившийся, измученный, разочарованный, окруженный мертвецами и двойниками, отслоившимися я. Как же он дошел до такой жизни? Неужели нет никакого способа из всего этого выпутаться? Не он виноват в смерти этого подростка. Он не звал его в представительство. Это сделал его родственник Лебок. Он не приглашал его на телепередачу. С телевидением он связался еще до того, как Немаркетинг его впервые увидел. Интересно, а как там сейчас в Приморье? Как охраняется северокорейская граница? Наверняка несравненно хуже, чем в советское время. А что ему там делать в Северной Корее? Как это что? Спасаться от смерти? Ба, да как же он сразу-то не сообразил? Ведь в Северной Корее еще советский режим, а значит, никаких информаций. Главенствует материалистическая советская философия, и уж такого бреда, как здесь, там точно нет. Там бред свой, но радикально отличающаяся от здешнего. Вот она, самая тихая и спокойная страна, какую только можно вообразить. Главное, чтобы не пристрелили сразу, в первый момент. А там пусть хоть в северокорейскую тюрьму, все лучше, чем в представительстве транснациональной корпорации. Безопаснее. И с беспризорником он подростка не знакомил. Так что вины его тут нет. Что это он точно ответственным себя за этого подростка считает? Сколько он раз с этим подростком общался? Всего-то несколько. И то тот его заманил ночью в Измайловский парк и там бросил, исчез. Что с ним было потом? Не маркетинг хорошо помнит. Ба, да как же он сразу-то не подумал? Ведь подросток себя тоже вел очень странно. Зачем ему понадобилось заводить взрослого дядьку ночью в парк и там бросать? Уж не крутил ли подросток тоже чего? Получается, подросток тоже активно продвигал вперед бред и ложь. И вот он неожиданно погиб. Трагически. Странная цепочка событий. Странный подросток. Ему казалось, что он его двойник. Копия его такого, каким он был, когда был подростком. Конечно, это не так. Все подростки чем-то похожи. Вторая смерть. Пожилой охранник, подросток. А этот строитель? Мог ультразвук убить и подростка? К чертовой матери это прошлое! К чертовой матери весь этот бред! Есть только одно. Он, юный, удачливый и ловкий, с чемоданчиком пробирается по Приморью в сторону Северной Кореи, к дяде Ким Ир Сену, чтобы тот его за травку подбросил на катере до японских островов. А все, что было после, неправда. Все, что было после, это просто не было. Это был бред. А бред к чертовой матери. Там, в Приморье, замечательный воздух. Не то, что здесь, в этом великом своими многочисленными информациями городе. Там, в Приморье, бродить с чемоданчиком в руке замечательный подросток. Уж он-то знает, что делать, и не даст промашки. Не то, что здешний современный подросток, который даже улицы не может перебежать так, чтобы не попасть под автобус. Неожиданно взгляд немаркетинга упал на витрину небольшого магазинчика. Он остолбенел. Сразу за витриной виднелся стеллаж, а на нем, среди других сумок и чемоданов, он, чемоданчик, до ужаса похожий на тот его тогдашний, замечательный и счастливый чемоданчик. Не раздумывая, немаркетинг направился к магазинчику, вошел внутрь. Так и есть. Почти такой. Да нет, точно такой. Удивительно даже. Продавщица стояла рядом и смотрела на него. Он протянул деньги и показал на чемоданчик. «Ну вот», — подумал он, выходя из магазина. «Что я понесу в нем? Травку ли, саван ли, черный ли плащ Иуды или крест нового Иисуса, пока неизвестно. На то, что мне удалось вернуться в тот день, когда самый удачливый в мире подросток брел по Приморью, это точно. И тот таежный подросток здесь, это же я. А того, который погиб под автобусом, я не знал. С тем мне еще предстоит разобраться, если, конечно, получится». Радостное чувство, прежний восторг охватил немаркетинга. Он больше не расслоившийся, а цельный и единый. Он прежний дебил, который бежал через Приморье к Северной Корее. И чемоданчик его при нем. А что там было после и кто там после был, на то ему глубоко наплевать. То, что было после, еще просто не наступило. Как это все плохо! Подумал в следующий миг немаркетинг. Обычно ранние годы вспоминают перед смертью. Ну да ничего, будем осторожны и постараемся смерть обмануть. Главное, при нас теперь наш чемоданчик. А то все время такое чувство, будто по рассеянности оставил где-то что-то важное. А это важное — это он, мой замечательный чемоданчик. Это не смерть за меня думает. Это я сам так думаю. Смерть бы, наоборот, постаралась лишить меня моего любимого чемоданчика, чтобы я скорее подох. Силы уже изменяли ему. Несмотря на восторг, временами воспламенявшийся в нем, он уже еле волочил ноги. То ли от того, что он слишком быстрым шагом и слишком извилистым маршрутом двигался по окрестностям бизнес-центра, непрерывно при этом оглядываясь, то ли, и это, вернее всего, слишком изнурила его последняя непрерывная череда восторгов, сменяющие их тоски, но он вдруг почувствовал такую необычайную усталость, что даже испугался ее. «Смертельная усталость», — подумалось ему. «А что, как она сейчас возьмет и прикончит его?» Он умрет почти сразу вслед за подростком, которого считал своим двойником. Он прислонился к фонарному столбу. Никто из прохожих не обращал на него внимания, никто даже не смотрел в его сторону. Когда он смеялся, хохотал сам с собой на ходу, на него очень даже пристально смотрели. Он уже некоторое время никуда не шел и не оборачивался, и даже мыслей в голове уже почти не осталось. Он стоял, облокотившись о столб, но все равно у него начала кружиться голова и застучала в висках, и сквозь туман, который начал его окутывать, донеслось собственное соображение, что он, кажется, очень давно ничего не ел. «Нет». «Надо перебороть этот туман, надо преодолеть эту тяжелую тенденцию, умирать». В конце концов, он, кажется, только недавно бурно радовался тому, что до сих пор жив. Что это он держит в руке? Боже, откуда это у него? Он встрепенулся. Клочья сырого тумана в его голове немного рассеялись. Удивление по поводу чемоданчика, который он держал в руке, прошло. Он вспомнил, откуда он у него. Он поднял глаза. На другой стороне улицы, наискосок от фонарного столба, был маленький ресторанчик. Вот то, что ему нужно. Он пересек улицу и вошел внутрь. Дверь за ним закрылась, звякнув колокольчиком. Он оказался в небольшом закутке с гардеробом и висевшим на стене большим зеркалом. Здесь никого не было. Двухстворчатая дверь в ресторанный зал была распахнута, и Немаркетинг прошел дальше. В зале было совершенно пусто. Похоже, в этот момент он был здесь единственным посетителем. Немаркетинг остановился посреди зала. Его поразил сильный запах гари, исходивший откуда-то оттуда, из внутренних помещений ресторана, куда, по всей видимости, и вела вот та полуоткрытая дверь. В следующее мгновение появилась простоватого вида тетка, больше похожая на гардеробщицу, чем на официантку или администратора. Она вопросительно смотрела на Немаркетинга, но ничего не говорила, как будто он пришел не в ресторан, а незваным гостем объявился на пороге частной квартиры. Пауза затянулась. У Немаркетинга опять закружилась голова, и он, отодвинув от ближайшего столика стул, сел на него. В следующее мгновение ему припомнился аэропорт, в который они ездили с Маркетингом, тамошнее пустое кафе, милиционер и закрытое белой клеенкой тело. Что же делать? Уж видно, такие это были дни. Такая уж пошла жизнь. «У нас пожар вчера был на кухне», — неожиданно добродушно проговорила тетка. «Повар сильно обгорел. Хозяина ресторана в Москве нет». Немаркетинг молчал. Чувствуете, как гарью пахнет? Вы первый, кто здесь столько времени выдержал. Проветривали, проветривали, все равно пахнет. Посетители приходят и тут же уходят. Не знаем, что делать. Поесть мне чего-нибудь надо. Обязательно. Неожиданно для себя Немаркетинг произнес вслух собственной мысли. С поезда, что ли? Испуганно и очень участливо пробормотала тетка. Как вы догадались? А чего тут догадываться? С чемоданом, вид измученный. Да и не стал бы местный здесь садиться при такой-то вонище. Пошел бы куда-нибудь в другое заведение. А вы, понятное дело, ничего здесь не знаете. Куда вы пойдете? Только у нас ничего нет. Кухня целый день не работает. Для кого готовить? Да и потом. Не знаю, зачем теперь держать ресторан открытым. Она хотела сказать что-то еще, но Немаркетинг перебил ее. Что у вас есть? Что можно приготовить быстро? Я вообще-то не... Сейчас узнаю. Через 15 минут молоденький официант принес ему только что изжаренную яичницу с ветчиной, густо посыпанную крупно помолотым перцем. Прямо на сковородке, еще потрескивавшую, как он и просил. Еще большой стакан апельсинового сока, сыр, чашку крепкого кофе. Он ел и пил не спеша, не отрывая взгляда от еды. На запах гари он не обращал внимания, хотя он и был препротивнейшим. Расплачиваясь с официантом, он неожиданно откуда-то сзади услышал. «Это не вас ждет там у входа девушка?» Он обернулся. Позади него стояла та самая, похожая на гардеробщицу тетка. Он вытаращил на нее глаза. «Какая еще девушка?» «Какая-то девушка несколько раз заглядывала в ресторан, смотрела на вас, но каждый раз, ничего не говоря, уходила. Как она выглядела?» «Черные волосы, знаете, такие очень густые и гладкие, как будто из резины. Грубо накрашена в черном коротком платье и челках, знаете, такие в крупную черную сеточку. По виду недавно приехала в Москву откуда-нибудь, знаете, из глухомани». Это было описание Эльвиры. Почему она не решилась к нему подойти? Не хотела? Тогда зачем заглядывала в ресторан? Он не заметил ее лишь случайно, лишь потому, что все это время сосредоточенно смотрел себе в тарелку. «Нет, я ее не знаю», – спокойно проговорил он. После еды ему стало значительно лучше. Бешеная скачка мыслей замедлилась. «А чемоданчик-то ваш?» – вдруг спросила тетка, когда Немаркетинг вставал. «А чей же?» – тетка пожала плечами. «Почему вы спросили?» «Не знаю, просто испугалась. Смотрю, какой-то чемоданчик стоит, а вдруг его кто-то подбросил? Вдруг там бомба? Небось, знаете, что в Москве происходит? Почему-то мне показалось, что он не ваш». «Почему?» «Не знаю. Как-то он вам не подходит». Немаркетинг промолчал. Оставив официанту всю немалую сдачу, поднялся из-за столика, пересек зал и вышел из ресторана. Эльвиры на улице не было. Он еще раз посмотрел по сторонам. Никого. Он медленно пошел в сторону метро, стараясь держаться в тени росших вдоль тротуара старых тополей. Некоторое чувство равновесия, появившееся у него после еды и обусловленное, видимо, тем, что все силы его организма были отвлечены на пищеварение, проходило. В голове побежали прежние мысли. Тем не менее, некоторую передышку он все же получил. Тоска, прежняя тоска охватывала его с новой силой. «Бедный, несчастный подросток», — думал он. «В конце концов, он медленно развернулся и побрел обратно к бизнес-центру, к месту трагедии. Глава сороковая. Содержимое чемоданчика. Немаркетинга трясло. Все мысли в голове путались, и про него в этот час можно было бы сказать, что он ничего не соображает, если бы не одно обстоятельство. Он сам про себя очень хорошо знал, что ничего не соображает. А в такие мгновения он обычно цеплялся к чему-то, что казалось ему устойчивым, продуманным еще до того, как наступило теперешнее состояние. А значит, хоть что-то он при всем при том соображал, и существовала у него хоть какая-то надежда, что если следовать этому продуманному когда-то прежде плану, то дурного ничего не выйдет. Уж во всяком случае не должно. Собственно говоря, плана у него никакого не было, а была лишь слишком общая мысль, что что-то ему угрожает, что-то неведомое, ему самому непонятное, а потому ему следует быть как можно более внимательным и осторожным. Он шел, шарахаясь от каждого встречного, и со страхом вглядываясь в каждого идущего за ним. Когда он подходил к станции метро, то увидел нескольких сотрудников их представительства. Примечательно, они шли не к метро, подобно ему, а напротив, от метро в сторону бизнес-центра. О чем-то оживленно разговаривая, они не заметили ни маркетинга. А может быть и заметили, но особо не стремились с ним сейчас общаться. Он был достаточно далеко от них, и они прошли мимо. Когда он оказался в вестибюле метро, как-то само собой получилось, что он оказался возле схемы и без особого внимания уставился в переплетение линий подземки. Только тут до него дошло, что в метро он очутился совершенно в сущности, не представляя, куда он сейчас поедет. Да и вообще, надо ли ехать ему куда-либо? Он стал размышлять, пытаясь ответить на этот вопрос. Он не хотел сейчас попасть в свою съемную квартиру. Во-первых, опасался нежелательных встреч. Во-вторых, вновь начал испытывать уже было немного подзабытый страх перед темным подъездом, кабиной лифта и квартирой, в которой он будет совсем один. Иного адреса, по которому можно было бы отправиться, у него не было. Он тем временем поймал себя на мысли. В метро ему хорошо. Толпа здесь значительно плотнее, чем на улице. Почти физически ощущая вокруг себя такое множество народа, он немного успокоился. Мысли пошли ровнее и медленнее. Затем он спустился вниз, вошел в вагон и поехал, до сих пор сам не зная куда. Через некоторое время он поднялся в город неподалеку от Измайловского парка. Хотя он и ел совсем недавно, он вновь почувствовал голод. «Где тут можно недорого съесть какое-нибудь горячее блюдо?» — прозвучал в его ушах голос подростка. Это была подробность той их первой встречи. Подросток тогда давился своей сосиской с булочкой и в конце концов облился кетчутом. Лучше бы ни маркетингу этого не вспоминать. Но он вспомнил, и хотя только что и собирался поесть, теперь не стал покупать себе никакой еды, а просто пошел дальше, бесцельно, мимо автобусной станции, куда-то туда, дальше, дальше. Его погнала вперед жуткая, непереносимая тоска, навалившееся на него при этом воспоминание о подростке. Эта тоска была столь сильна и непереносима, что казалось, стоит прекратить делать какие-то отвлекающие от нее действия. Например, он перестанет идти. Это было единственное действие, которое он сейчас выполнял. Казалось, что стоит остановиться, и последняя защита от тоски исчезнет. И тогда непременно что-то произойдет, что-то ужасное. Ибо не может же он, да и вообще только ли он, любой человек не может взять и выдержать такую тоску. Такую тоску выдержать невозможно. В жутком предчувствии он несколько раз останавливался, чтобы провести свой страшный эксперимент. Но ровным счетом ничего не случалось. Он оставался цел и невредим. Тоска не убивала его. Сердце его враз не останавливалось. Голова продолжала работать. Затем он вновь шел. Все шел и шел. Вот взгляд его случайно упал на человека, медленно выходившего ему наперерез из одного из дворов. Немаркетинг пошел помедленнее. Он шел уже еле-еле, разглядывая этого человека. Заурядный, опустившийся и грязный пьяница. Тот тем временем тоже пошел помедленнее и, так и не дойдя до улицы, остановился и сел на бордюрный камень. Он так характерно при этом ссутулился, что Немаркетинг тут же его узнал. Это был пьяница, что сидел обычно на ступеньках перехода возле Измайловского парка. Как раз в этот момент Немаркетинг поравнялся с палаткой, в которой продавали напитки и сигареты. Он остановился, сделав вид, изучает выставленные в витрине бутылки, а сам принялся из-под тишка наблюдать. Он хватался, как за соломинку, за каждое впечатление, которое могло отвлечь его от мыслей о подростке. Пьяница достал из внутреннего кармана, перепачканный в какой-то из звездки черной куртки, сигарету, коробок спичек. Хоть Немаркетинг и стоял от него на некотором расстоянии, а это все же разглядел и закурил. Несколько мгновений он сидел неподвижно, глядя в одну точку на асфальте. Сигарета дымилась в пальцах. Неожиданно пьяница встал и энергичнее прежнего двинулся дальше. Выйдя на улицу, он зашагал в том же направлении, в каком только что шел и Немаркетинг. Тот двинулся следом. Теперь у него было хоть какое-то, пусть и бессмысленное занятие. Он знал, не пойди он сейчас за этим пьяницей, через некоторое время он обязательно окажется возле старого, еще с тех самых советских времен, неизвестно как сохранившегося, фотографического ателье. Пьяница то и дело останавливался, смотрел по сторонам, топал ногой и потом смотрел на нее, словно проверяя прочность правого ботинка. Вот он отбросил в сторону окурок и пошел чуть быстрее. Но затем неожиданно остановился, долго копался в карманах и, наконец, вытащил еще одну сигарету. Закурил. Немаркетинг вынужден был остановиться. На этот раз никакой палатки рядом не было. Он просто встал посреди тротуара и принялся смотреть на дом на противоположной стороне улицы. Обычный прежний пятиэтажный кирпичный дом с магазином в цокольном этаже. Магазин не работал, видно было, что внутри что-то ремонтируют. Сквозь стекла, испачканные краской, виднелись высокие деревянные козлы, на каких обычно работают маляры. Но людей внутри видно не было. Пьяница обернулся, скользнул взглядом по Немаркетингу и пошел дальше. Шаг его начал постепенно ускоряться. Неожиданно пьяница свернул во двор. Немаркетинг за ним. Некоторое время они петляли по каким-то узеньким дорожкам между домами. Немаркетинг, до этого примерно представлявший, где они находятся, потерял все свои ориентиры. Если бы ему теперь пришлось выбираться отсюда на какую-нибудь знакомую улицу, он бы потратил на это немало времени. Пьяница больше не оборачивался. Наконец они вышли из дворов. С досадой Немаркетинг узнал место, в котором они очутились. Немного подаль виднелось то самое фотографическое ателье. Медленнее, чем только что шел, пьяница двинулся туда. Немаркетинг без колебания пошел следом. Пьяница все больше замедлял шаг. Наконец, поравнявшись с ателье, он остановился и принялся разглядывать что-то в витрине. Медленно приближавшийся Немаркетинг не сомневался, что он там разглядывает. Вот Немаркетинг совсем близко. Так и есть. Пьяница рассматривал портрет подростка. Сердце Немаркетинга учащенно забилось. Неожиданно пьяница обернулся и уставился на Немаркетинга. Тут дверь фотографического ателье отворилась, и появился старик-фотограф. Пьяница перевел взгляд на него. Знает ли старик о смерти внука? Совершенно невозможно сейчас с ним встретиться. Что он скажет, если тот узнает его и заговорит с ним? Пронеслись в голове Немаркетинга информации. Он резко повернул вправо и очутился во дворе. В глубине стоял дом. Не то чтобы он был уж очень стар, но облупившаяся штукатурка, захламленные балконы и окна с грязными занавесками придавали ему невероятно обветшалый и унылый вид. В первом этаже располагался раньше то ли магазин, то ли какое-то учреждение. Теперь окна витрины были заколочены. Под стать дому был и палисадник перед ним, заросший со множеством деревьев, с густыми дебрями кустарников. На краю палисадника находилась площадка с мусорными контейнерами и стояло несколько ржавых железных гаражей. Завернув за них, Немаркетинг оказался незаметен с улицы. Он замер, соображая, что делать дальше. Набежавшие тучи закрыли солнце, стало темно. Он осторожно вышел из-за гаражей и медленно пошел по двору, надеясь, что этот двор, как и тот, из которого они вышли на эту улицу, ведет в другие дворы, через них он сможет выбраться обратно к метро. Неожиданно он испытал приступ тошноты. Она была столь сильной, что он испугался, отравлен. Только этого не доставало. Что ел в ресторане? Точно. Посетителей у них после пожара не было. Яйца протухли, вот они с радостью и сделали из них яичницу. Он почувствовал сильную слабость и головокружение. Сделав по асфальту еще несколько шагов, он увидел впереди проход в другой двор. И тут, как видение, в проходе возник Иван Бобылев. «Не может быть! Как он здесь оказался? Следит за ним?» Интуиция подсказывала Немаркетингу. Отец еще не заметил его. Он торопливо нырнул в ближайшие заросли и оказался на окруженном со всех сторон густой растительностью свободном пятачке между кустами. Он начал осматриваться, но Ивана Бобылева больше не видел. Не примерещилось ли ему? Опять он испытал сильнейший приступ тошноты. На самой середине пятачка из земли торчала какая-то бетонная чушка. Он устало опустился на нее. Зря он забрался в этот райончик. Ну зачем он сюда зашел? А куда ему было пойти, если он метался по городу так, как будто за каждым углом его могла подстерегать покойная мадам С? Он мог бы пойти к себе на съемную квартиру, но он не хотел этого делать, потому что боялся. Он мог бы вернуться в офис, но что бы он делал там? А не сходить ли ему сейчас в Измайловский парк? Не добраться ли опять до того самого кафе, до той самой поляны возле кафе? Не осмотреть там все внимательно? Что за бред? Зачем ему опять этот Измайловский парк? А вдруг... Вдруг он обнаружит там что-то такое, какую-то подробность, информацию, которая перевернет все с ног на голову? Нет уж, хватит! Вот этого-то он сейчас больше всего и боялся. Этого-то ему сейчас и хотелось избежать. Он поставил рядом с собой свой чемоданчик и посмотрел на него. Как-то очень темно было в этом палисаднике, слишком плотны были здешние заросли кустов, а кроны деревьев столь густы и раскидисты, что, должно быть, и в яркий полдень не пропускали сюда солнечные лучи. А уж сейчас солнце было едва заметно за косматыми тучами. Мрак! Ему стало не по себе. Нет, зря он опять забрался в этот райончик.